День шестой. Проснулся я от того, что услышал тяжелое дыхание в соседней комнате с каким-то уханьем. На часах всего лишь 9 утра, я выключил будильник. Встал с дивана и подошел к окну, за которым был обычный московский двор с детской площадкой. На ней уже играли и резвились маленькие дети, за ними чутко следили их мамаши. Везет им детям этим. Самое счастливое время, ни о чем не думаешь. А потом начнется школа, институт, работа, ячейка общества, собственные дети, вечный тупой цикл, от которого многим отморозкам типа меня сразу хочется застрелиться. 35, 40, доносился тихий шепот из спальни Ирины. Я кашлянул и потопал в туалет, мельком заглянул в приоткрытую дверь, девушка подтягивалась на турнике. Рядом с кроватью лежали здоровенные гири, килограмм по 16 каждая, наверное, а может и все 24. Я такие только в спортмастере, где обычно покупал кроссовки, видел на распродаже. Совершенно бесполезная штуковина для такого же рабаса, как я. Только место в хате занимает, да спотыкаешься о них постоянно. «С добрым утром!» – крикнул я, проходя мимо. «С добрым!» Я помыл руки и пошел на кухню, открыл холодильник, затаренный китайской едой из ресторана, выбрал несколько контейнеров и стал их разогревать. «Как спалось?» В кухню вошла Ирина. Да, она была немного хмурой, это-то и понятно. Мы не стали сразу мчаться к Азраэлю, а связались с ним через кристалл, который был в гильдии охотников. Новость была настолько ошеломительная, что, как мне показалось, Костя даже не понял ее сути. Ничего, проспится, обдумает. «Сегодня будет адский разнос. Мы получим по жопе. Я получу поменьше, Ира побольше. Интересно, будет ли истерика?» «Сама знаешь, мы же спали вместе и видели один и тот же сон», — ответил я с грустной улыбкой. «Что же мы натворили?» — спросила Ирина, садясь на круглый стул напротив меня. «Мы?» Я удивленно посмотрел на нее. «Мы делали свою работу. Если бы не откормленные из царской руки черные ублюдки, вчера бы все уже кончилось». «То есть ты хочешь переложить вину с себя на них?» «Меня вынесли почти в ноль одним ударом. А я просил Костю, я ему говорил, что админы, модераторы, охотники должны быть дланью Бога. Да, мне плевать, что между нами будет пропасть, и нас будут бояться и ненавидеть. Пусть у нас будут уникальные вещи и полный набор оружия для борьбы с шестидесятниками. Если бы я получил все, что просил, я бы просто порвал и Каина, и Бугра на месте. Твоя помощь бы не пригодилась вовсе. Но если бы Костя вел себя бы более ответственно, то он бы прибыл лично в Новиград и принял участие в охоте. Мы бы их завалили. Слишком много бы». «Теперь ты винишь Костю», — заметила Ирина. «Ну и тебя могу обвинить. Ты зарубилась там с великанами и поздно пришла мне на помощь. Ты не взяла с собой еще 10 охотников хаев. О чем ты думала? Что вывезешь все в одиночку?» «Замечательно. Тебе белое пальто в плечах не жмет? Вот иногда я смотрю на тебя, Сережа, и думаю, ты в действительности такой вот мудак или прикидываешься? Ведь я слежу за тобой и вижу, что ты делаешь хорошие вещи, помогаешь игрокам, хотя никто тебя об этом не просит. Почему здесь ты ведешь себя иначе?» «Что я должен был сделать, а?» Я достал из микроволновки еду и начал наворачивать стеклянную лапшу вилкой. «Ну, насколько я понимаю, ты крутой маг, хакер, сталкер или как вы там себя еще называете. Разве ты не мог устроить что-нибудь эдакое? Призвал бы чудовище из Нижнего мира, например. Что вы там вообще умеете?» Форумы читать, что ли, начала? «У меня нет такого количества энергии, как у нашей читерши. Я могу, конечно, показывать всякие фокусы, но только в экстренных случаях. Вчера я вообще ничего не мог. Если бы не эта дурацкая система с обездвиживанием игрока при критическом ранении, то, может быть, я бы и показал Каину, где раки зимуют. В общем, я сделал все, что мог, ровно по костяным законам игры. Виноватым я себя не считаю. И ты не виновата тоже. Ты вчера себе почти уровень набила, насколько я понимаю. Угрохала кучу обезьян, великанов, выдавила глаза бугру, спасла меня от смерти. Спасибо, ты молодец». «Ты серьезно или опять прикалываешься?» «Я серьезно, зачем мне врать?» Ираэль вчера себя показала как настоящий ангел-истребитель. Она заслужила похвалы. «Будь с нами еще несколько таких героев, как ты», – продолжил я. «Мы бы не облажались, все бы закончилось еще на пристани, разве нет?» «Никогда от тебя похвалы не слышала, это что-то новенькое». «Заслужила, получай, тем более, что Костя нас сегодня не похвалит. Ты уже позавтракала?» «Да, и сделала с десяток упражнений. Кстати, ты бы с утра не жрал тяжелую пищу. Организм с утра не готов к такому количеству калорий». «Станешь моим инструктором по фитнесу?» – подмигнул я. «А ты покажешь мне закатный город?» «Какой-то неравномерный обмен, знаешь ли», – заметил я. «Ты что, серьезно поверила Ицхаку?» «Я просто стала читать форумы и искать любую информацию про то, о чем вы говорили. Пока вижу только подтверждения, хотя чуши и воды там очень много. Как вы вообще разбираетесь во всем этом?» «Ну, не знаю, наверное, так же, как и ты во всех этих калориях, упражнениях и подходах. Ты кравмагой-то все еще занимаешься?» «Да, конечно. Хочешь выучить пару приемчиков?» «Нет, спасибо. Может быть, потом, когда закончится вся эта ерунда с читершей». «А ты вообще догадываешься, что будет дальше, Сережа?» – спросила Ира. «Да, конечно. Будет война. Тотальная и полная бананов», – честно ответил я. Костя сидел с таким каменным лицом, что мне казалось, будто он умер. На столе перед ним лежали два игральных кубика, на которых выпали змеиные глазки. Критическая неудача, друг. Анники с нами не было. В этот раз она приболела. «Увеличилось количество и качество платежей почти в полтора раза, Константин Сергеевич», – заметил Валентин. «В основном это поступление от игроков Черного Круга. Скупают бутылки опыта, в приложении творится настоящий бардак. Каин и его друзья мутят воду. Обещают всем, что скоро мир изменится в лучшую сторону и станет настоящим, реальным», – добавила Ирина, листая комменты на своем мобильнике. «Беда, беда», – печально улыбнулся я. Но на Костю это не произвело никакого впечатления. Он сидел все с таким же непробиваемым взглядом. «Интересно, если Ира сейчас залезет на стол и начнет раздеваться, исполнит нам стриптиз под Мерлина Мэнсона, он начнется или нет?» «Простите меня!» Внезапно выдал он, обхватил свою голову руками и зарыдал, как ребенок. Мы все замолчали. Валентин снял очки и протер платочком лоб. Ира просто выпучила глаза. Лана смущенно покраснела и уставилась в папку, которую принесла с собой. Она все тщательно изучила и хотела рассказать о своих выводах. «Вы не понимаете, но я вам все расскажу». Схлипывая, Костя размазал слезы по лицу. «Я мечтал сделать этот мир. Я писал его долгие годы, складывал все в толстую книжку. Я жил им все это время, пытался сделать настольную игру. Не получилось, меня не поняли. Потом решили делать компьютерную. Опять провал. И все бы так и кончилось ничем, но я получил свой шанс. Я 2 года создаю Ордению в своем сне. Я креатор, понимаете? Я вообще не бизнесмен, я творец. Но что-то пошло не так. Я допускал ошибки, и теперь мне стало это очевидным. Я не слушал никого и упивался своей силой и божественностью. Я и подумать не мог, что кто-то сможет прийти и попытаться отобрать мой мир силой. Ведь он не существует в реальности, он где-то там, в стране моей мечты, в моем сновидении. Я заигрался в самого себя, я все пустил на самотек. Другой креатор хочет отобрать у меня все, что я построил вот этими вот руками, вот этой вот головой. Она отберет у меня мой мир. Сережа, ты же ведь тоже креатор, да?» Он посмотрел прямо на меня, и мне стало как-то не по себе. Ирина и Лана смотрели на меня с нескрываемым удивлением. Валентин только крякнул и закашлял в кулак. «Да, Анника рассказала мне о тебе. Многое. Сразу как только ты появился в нашем офисе и познакомился с ней. Ты же скрываешь это от всех». Закашлял теперь уже я. «Ты должен меня понимать. Я старался к тебе прислушиваться, но у меня это не получилось. Я слишком ревнив. Ордения – это как моя самая любимая женщина. Я не хочу делить ее с другими. Признавайся, ты креатор?» «Или Анника ошиблась и в этот раз?» «Понимаешь, Костя, я полез в карман за сигаретами. На самом деле нет такого понятия, как креатор. Его выдумали те, кто получил большую силу, решили выделиться на фоне других сновидцев. Этим самым они подчеркивают свою элитность. Каждый из нас креатор, и я, и ты, и Ира, и даже Валентин. Просто мы не обладаем такой силой, как ты. Ты создал Ордению с помощью частицы Творца. Это колоссальные затраты энергии, которыми обычные люди не обладают. Да, я тоже могу менять предметы в твоем мире, если захочу. Но даже одна попытка изменить урон у меча, созданного тобой, опустошит меня, и я вылечу из твоего мира. Я пробовал, это очень трудно, но возможно. «Ладно, открою ему еще немного своих козырей. Ему сейчас очень важно успокоиться». «Вот даже как!» Костя опешил, как и все сидящие вокруг. «Соответственно, если бы у меня был огромный запас сил, я бы с легкостью менял твой мир, как это сейчас делает Энги. Она не человек. Это древнее существо, которому несколько тысяч лет. Она копила эту энергию столетиями, но даже она не может менять правила твоей игры. Характеристики – да, подменить спрайтов, сманить их на свою сторону. Это ей под силу. Но вот создать что-то с нуля в твоем мире она не может. Битва с ней будет очень трудной, хотя бы потому, что теперь она не одна. Также она не тратит свою энергию попусту, и именно поэтому у нее сейчас не бегает толпа подвластных ей спрайтов с люгерами. Она ждет встречи с тобой, чтобы обрушить на тебя всю свою мощь, иначе ты победишь». «Вот как? Я думал об этом же. Ты можешь сказать, что будет дальше?» Обратился ко мне Костя. «Конечно, тут и к бабке ходить не надо. Каин и его окружение станут крутыми читерами. Их и без того крутые шмотки будут взломаны и использованы против нас. Зелиад готовится к войне, а бутылки опыта скупаются, чтобы резко увеличить уровень Энги. Да, в этом мире ты получишь кучу денег, но в том целое море проблем. Ты столкнулся с чудовищем, которое создал сам. Теперь только тебе решать, что важнее – деньги здесь или целостность твоего мира, который ты так трепетно оберегаешь. Нас ждет война, настоящая мясорубка с читерами». «Война? Я должен придумать план. Я обязан объединить своих соратников в одну огромную армию и разгромить Зелиад по своим же правилам, так ведь?» Неужели Костя осознался и начал меня слушать? «Ну да, а как еще иначе? Не факт, что все темные кланы встанут на сторону Каина. Главное, чтобы игроки поверили, что это настоящий ивент, осада Зелиата. Тут необходимо аккуратно сыграть, иначе начнется паника, отток игроков, падение платежей, скандалы и суды. А нам это совершенно ни к чему. Игроки тебе верят, если они поймут, что вся игра под угрозой закрытия, а их ждет вайп, нам конец». «Но я хотел открыть новые острова, там моя работа уже почти закончена». «Тогда ты перетянешь туда кучу игроков и не получишь необходимую поддержку. Увы, в данном случае игрокам нельзя давать свободу выбора ивента. Я бы отложил обновление до тех пор, пока Зелиад не будет уничтожен, все читеры забанены, а Энги изгнана из этого мира. Поверь, это очень большая работа. И да, нам нужны серьезные балансные правки. В первую очередь я бы ограничил количество применений бутылок опыта. Так мы оттянем прокачку Энги и ее сообщников. Я соберу лидеров светлых и нейтральных кланов на переговоры в Райском дворце», – сказала Ирина. «Ладно, это мы обсудим отдельно. Ланочка, что там с документами по делу? Какие у вас возникли мысли?» Костя внимательно смотрел, как девушка открывает папку. «Я внимательно ознакомилась со всеми фактами по делу, Константин Сергеевич, и у меня четкое ощущение, что мы столкнулись с обыкновенными любителями. Это легко понять по характеру нанесения травм жертве. Били молотком, скорее всего. Владимир Сергеевич, кстати, прислал сегодня утром видеозаписи с регистратора автомобиля, который случайно проезжал мимо. Мария подъехала к воротам своего дома, но местные камеры запечатлели только сам факт нападения и модель машины. Нападавшие были на серебристой Deo Nexia, номера уже пробиты. Машина не числится в угоне, владелец некий Юрий Климов. Если я все правильно поняла со слов полковника, его хотят брать сегодня вечером». «Значит, мы возьмем его сейчас же. Адрес известен?» «Конечно, Владимир Сергеевич прислал все данные на мою почту. Я также нашла этого парня в соцсетях. Он состоит в нескольких группах по осознанным сновидениям, работает поваром Шао Вау. Адрес этого киоска есть, все сходится». «Спецы приедут к нему домой. Это в их духе работать шумом и грохотом, выламывая двери. Ну а мы просто завернем пацана в лаваш на его же месте работы». Костя занервничал. «Ирочка, возьмите скотч, наручники и доставьте его ко мне. Немедленно. Выдайте Ланочке пистолет из оружейной. Сережа, у тебя твой травмат с собой? Хорошо, выезжаете немедленно на двух машинах на всякий случай. Есть фотографии этого типа? Отлично. Когда схватите, то отвезите на мою загородную дачу в Завидово. Я выдвигаюсь туда сейчас же. Нанесем удар по врагу в реальном мире. Игра началась. Ставки растут». Костя снова бросил кубики, и на этот раз выпали две шестерки. Молодец. Надеюсь, что мы не накосячим хотя бы в реале. «Ты едешь со мной», – заявила мне Ирина в лифте. Этот парень может знать тебя или меня. Вполне вероятно, что именно он и приходил к тебе домой и спер ноут. Лана его выманит на парковку». «Но как?» – не поняла та. «Скажешь, что у тебя машина загорелась и нужна помощь, сделаешь глупые глазки. Ты девка симпатичная, не откажет. Обычно в таких киосках шавермы работают 2-3 повара. Если побегут все, я вырублю ненужных. Если цель окажет сопротивление или будет отстреливаться, не стесняйся стрелять в ответ. На самом деле всю нужную информацию мы уже получили». «Вот как?» – удивился я. «Да, он, скорее всего, сновидец такой же, как и ты. Этого достаточно, чтобы предъявить кое-кому основные претензии». «Ты думаешь, что он из ребят Анники?» «Да, поэтому ведьма ушла на больничный. Чует, что жареным пахнет. Шаурмой потянула». «А что будет, если мы случайно его убьем?» – спросила Лана. «Ничего не будет. Костя все разрулит. Даже если тебя в СИЗО притащат, и ты раскаяние подпишешь», – ответила ей Ира. До места мы добрались примерно через час. Шао-Вао оказалось обычным ларьком на большой парковке рядом с крупным торговым центром. Народу вокруг было немного. Мы заехали и встали по бокам. Лана встала так, что ее машина была перекрыта с одной стороны небольшим грузовиком. Тундру так спрятать было нельзя. Девушка выпрыгнула из машины и побежала к ларьку. «Только не стреляй, пожалуйста, сразу», – попросил я. «Мы все-таки в реальном мире, а не в Ордении». «Я постараюсь», – пообещала мне Ирина и подмигнула. «О, уже бегут, двое парней. Ага, один из них наш клиент, в колпаке. Я его окучиваю, а ты его напарника». «Шутишь, что ли? Я дрался последний раз в техникуме на втором курсе и то выхватил. Неделю синяком под глазом ходил». «Тогда просто выстрели ему в ногу. Хоть на крючок-то нажимать умеешь. Выходим». Но наша помощь не понадобилась. Когда мы выпрыгнули из тундры, то оказалось, что Лана уже положила на лопатки напарника нашей жертвы, а его самого держала на прицеле. «Стоять! Не двигаться!» – крикнула она. Парень все равно дернулся и побежал, но столкнулся лоб в лоб с Ирой. Ох, это как врезаться в грузовик. Та нежно ударила его кастетом в солнечное сплетение, и Юра рухнул, как подкошенный. Сразу сознание потерял, но оно и понятно. «Сильно ты его приложила», – заметил я, наблюдая, как Ира закручивает ему руки и цепляет наручники. Затем она убрала кастет и заклеила ему рот скотчем. Одним махом девушка забросила этого дрищеватого паренька себе на плечо и потащила к машине. «Пошел вон!» – крикнула Лана второму парню. Тот встал и побежал обратно к ларьку. Мы уже сидели в машине, а Ирина заводила двигатель. «Быстро сработано», – заметил я. «Тщедушные ребята, обмельчал русский парень. Весит 50 кг, наверное. Я бы с ним на плечах спокойно 100-метровку пробежала», – заявила Ира. «Давай начнем с того, что ты не обычная баба, а почти что мужик. Так что не нужно обобщать весь мужской род в кучу. Я вот вешу 80. Я вообще мог и не приезжать, вы и без меня справились». «Ты весишь много, потому что жирноват, а вот Лана молодец, тут же пошла в атаку. Чем она там занимается? Рукопашкой?» «Угу. Надо с ней поспаринговать как-нибудь». «Да ты же ее покалечишь», – ответил я. «У вас разные весовые категории». «А что ты так за нее переживаешь-то, а?» Ирина подозрительно посмотрела на меня. «Обо мне ты так никогда не беспокоился». «Она пришла в трудные времена. Мне хочется ее поддержать, вот и все». «Понятно. Ну, ничего. Тяжело в учении, легко в бою». «Парень-то в отключке». Я обернулся и посмотрел на заднее сиденье. Юрий лежал неподвижно. Он вообще жив? «Да все в порядке с ним. Ну, если и будет небольшой сотряс, ничего страшного», – ответила Ирина. «Он головой об асфальт не сильно ударился, хотя, как мне показалось, он сразу вырубился от удара в солнышко. Черт, это у меня уже инстинктивно. Если предстоит драться с мужиком, беру кастет. Я же все-таки девушка. Он хоть как-то уравновешивает мои шансы». За городом в отдельном закрытом поселке находилась дача Костя. Это был шикарный коттедж в 3 этажа, в котором мы нередко собирались, чтобы пожарить шашлыки и отдохнуть. На самом деле, мне было жутко стрёмно прямо сейчас. Лана тоже, наверное, нервничает. Блин, ну нельзя так с парнем-то. Черт знает, что будет дальше, в каком русле протечет вся эта беседа. Если его придется пытать, то я лучше уволюсь. Неохота работать с бандитами. Нет, я понимаю, что крутятся миллионы долларов, играют влиятельные люди, нам помогает ФСБ и все такое, но не пытать же, черт побери. Большие кованые ворота открылись перед нами, и нас приветливо встретил Борисыч, местный сторож. Он тут жил постоянно и уже прекрасно знал наши машины. За окном лаяли собаки, Герда и Юта, немецкие овчарки, которых отпускали гулять по территории почти в полгектара. Тундра сразу направилась в подземный гараж размером с небольшой ангар. Тут Костя хранил маленькую коллекцию своих автомобилей и мотоциклов. Юрий уже очнулся, дергался и мычал. «Давай, помоги его дотащить, не все же девочкам вас таскать». Ирина открыла дверь, и мы вместе достали нашу добычу. Взяли под руки и поволокли к лифту. Парень пытался сопротивляться, но Ирина достала пистолет и ткнула им ему прямо в лицо. «Видишь, какое дуло? Это не пневматика и не травмат, болван. Будешь дергаться, порешу, понял?» Парень сразу сник, но он теперь в безвыходном положении. На меня он смотрел как-то по-особенному. «Ты что ли мой ноут спер и записку оставил?» – грозно спросил я. Юра замотал головой и замычал. «Ну, конечно, не он. Наверное, его друзья». Сзади послышались быстрые шаги. Это нас догнала Лана. Она тоже была на взводе, сразу же хотела что-то сказать Ирине, но увидела выражение ее лица и сдержалась. «Что с ним будет?» – спросила она. «Что Костя скажет, то и будет. Скажет отпустить – отпустим. Скажет переломать – переломаем. А если скажет убить?» «Значит, ты его и пристрелишь. Пистолет у тебя есть. Заодно и проверим твою лояльность компании». «Но...» Лана испуганно захлопала глазами. «Ира шутит», – попытался успокоить я девушку. «Поверь, такую работу она тебе не доверит, пристрелит сама». «Хватит болтать», – гаркнула Ирина, вытаскивая паренька из лифта. В большой комнате с камином уже сидел Костя. Он приветливо помахал нам рукой и внимательно присмотрелся к Юре, которого усадили в кресло напротив него. «Попытаешься встать, сломаю ноги», – предупредила Громила, срывая с его рта скотч. «Кто вы такие вообще?» Сразу закричал он. «Давай обойдемся без криков». Костя примиряюще покачал ладонью. «Тише, садитесь, девочки и мальчики. Спасибо за быструю доставку. Верю, что сработали на отлично. Юрий Михайлович Климов, верно ведь? Очень приятно. Меня зовут Константин Сергеевич, а моего друга Сергея вы, наверное, уже знаете». Парень молчал. «Вы сейчас находитесь в очень дерьмовой ситуации. Если честно, то я впервые встречаю таких криворуких ебанов, как вы». «Вы о чем вообще?» – спросил Юра. «Вы даже толком с девочкой Машей справиться не смогли. Наследили, где могли. Полное дилетантство. Почему вы не угнали машину? Зачем использовали свою? Вы вообще понимаете, что если вас не убьем мы, то родители бедной девочки?» «Я навел справки. Ее отец занимает очень высокую должность. Счет до вашего задержания идет на часы, и прежде чем с вас начнут снимать шкуру люди рангом повыше, мы можем с вами поговорить. Поверьте, я не хочу вас убивать, но если вы будете отпираться и откажетесь от сотрудничества, все закончится очень плохо. Только от меня сейчас зависит ваша дальнейшая судьба. Вы молоды, вам же всего 20 лет, да? У вас вся жизнь впереди. Вы что думаете, что живете вечно? Или вы уже получили билет в закатный город и теперь считаете, что эта жизнь вам не нужна?» Юра напряженно молчал. Упоминание мифического города вызвало странное изменение его лица. «Вы тоже хакеры сновидений, да?» – спросил он, наконец, через пару минут. «Да, они самые», – ответил я. «Вру и не краснею». «Нам сказали, что вы не будете принимать участие в этом деле. Нам гарантировали неприкосновенность». «Сожалею, но вас обманули», – ответил Костя. «В последнее время вокруг моей персоны происходит очень много обманов. Я уже устал от этого. Кто заказчик нападения на Марию? Почему вы выбрали именно ее?» «А что, если вы мне врете?» – недоверчиво спросил Юрий. «А какой смысл мне вас обманывать? Вы сновидец, не так ли? Я знаю, что мы все люди разумные и занимаемся общим делом, но вам, видимо, обещали нечто такое, что вы пошли на преступление». «Мы никого не убили». «Вы причинили сильный вред здоровью девушки, и теперь вообще неизвестно, выкарабкается ли она», – воскликнула Лана. «Да», – согласился с ней Костя. «Но доказывать свои благие намерения вы будете ее отцу, а он, кстати, бывший бандит, который разжирел на нефти. Вы знаете же, что бандиты бывшими не бывают. Лихие 90-е у них в крови. Допрашивать вас там будут немного иначе, чем мы. Терморектальный криптоанализ есть и у меня, но я бы не хотел его использовать». «Значит, вы меня сдадите им, да?» Юрий нахмурился. «Только если мы не договоримся». Костя широко улыбнулся. «Ну или Ирина может избавить вас от будущих мук. Это она с радостью сделает, не так ли?» «Только сначала покалечу немного, ведь в обычном убийстве не так много удовольствия». Ира кивнула головой. «Так вот, Юрий, давайте не будем ломать комедию. Кто заказчик, кто ваши подельники, сколько вам заплатили и что обещали?» «Я ничего не скажу вам, пока не буду уверен в собственной безопасности». «Торговаться хотите», — понял Костя. «Одного факта, что вы останетесь в живых, вам недостаточно. Вы местный?» «Нет, я из Томска, учусь тут». «Тогда вы сегодня же покинете этот город, а я помогу вам в этом. Мы купим вам билеты. Паспорт у вас с собой?» «Хорошо. До Томска они доберутся не сразу, а вы там заляжете на дно. Но времени у вас в обрез. Сколько вам заплатили?» $5000. «Я дам еще столько же и будем считать, что мы в расчете. Нормально?» 10. Нагло улыбнулся Юра. «А по роже?» Ирина поднялась с дивана и нанесла прямой удар ногой прямо в грудь связанному парню. «Ладно», – захрипел тот. «Хватит и 5. «То-то же». Девушка вернулась на свое место. Юрий начал быстро и путано вести свой рассказ. С его слов выходило, что заказчика вживую он никогда не видел. Она пришла к нему во сне и предложила работу. Сам Юра практикует осознанные сновидения недавно и немного прифигел от такой встречи, но загадочная незнакомка приходила к нему несколько раз, а заодно и к паре других людей, которые общались с ним в одной из групп ВКонтакте. Тогда ребята решили встретиться и все обсудить. Незнакомка устроила им сеанс группового сна, и пацаны прифигели еще больше. Очень легко поверить человеку, который умеет вот так вот легко ходить по снам других людей. Наутро ребята встретились, и их сны совпали один в один. Но прямо магия же. Незнакомка обещала, что научит их тому же самому, ну и заплатит деньги за одну услугу. При следующей встрече она указала точное место в настоящей Москве и даже показала им его. Конечно, ребята приехали туда и нашли сумку со снотворным, шприцом и кучей денег. А также распечатками жертвы и подробным описанием, где ее найти. Вот вам и настоящее колдовство. «Олег предложил ее кинуть, но я сразу сказал, что так делать нельзя. Она найдет нас и убьет во сне. Вы же так умеете делать, да?» «Ну, чтобы прямо взять и убить, это вряд ли», – возразил я. «Но вот что называется иссушить или отправить в Нижний мир, откуда вы хрен выберетесь, это запросто. Проваляйтесь в коме черт знает сколько, тут уже от опыта зависит». «По голове-то зачем били?» – спросила Лана. «Это Олег, он вообще нервный тип. Девушка не сразу уснула, как нам обещали, и начала вырываться. Вот он ее молотком 2 раза и огрел». «Вам объяснили, зачем нужно погрузить эту девушку в долгий сон?» Я достал сигарету. «Нет, вообще. Она сказала, что это испытание. Если мы пройдем его, то нас примут в закрытое общество темных сталкеров, и мы получим ответы на все свои вопросы, сможем менять реальность, станем гораздо сильнее». «Все, больше ничего?» – уточнил я. «Больше ничего», – кивнул Юра. «А ноут у меня кто спер? Ты и твои дружки?» «Нет, ничего не знаю про ноутбук. Такого задания не было». «Не врет, по глазам вижу». «Как выглядела эта незнакомка-сновидица?» – спросил Костя. «Брюнетка с большим вырезом на груди, вся в перьях вороньих, амулеты какие-то, ведьма одним словом. Голос такой чарующий, талия осиная, больше не знаю, что сказать». «Ясно». Наш босс расслабленно откинулся в кресле. Повисла гнетущая тишина, и я слышал только, как Ира скрежещет зубами от злости. «И научили вас чему-то за 2 недели?» – спросил я. «Нет, она приходила вчера и предупредила, чтобы мы были осторожнее. Я сам сегодня последний день работаю, хотел свалить завтра из города». «Не успел бы», – заметила Лана. «Через пару часов в твою квартиру ворвутся оперативники или кто похуже». «У кого-нибудь еще есть вопросы?» – спросил Костя. «Вижу, что нет. Ладно». Он достал из кармана пачку долларовых банкнот и отчитал необходимую сумму. Видимо, он сразу знал, что разговор пройдет именно так. «С вокзала добирайтесь любым первым поездом куда угодно. Там пересядете. Не ждите прямого рейса. Это вам понятно?» Вот еще 100 баксов на билеты и больше никогда не переходите нам дорогу. Мадам в черном вас, скорее всего, больше не потревожит. Ланочка, отвезите этого болвана на вокзал и проследите, чтобы он сел в поезд. Вам, Юрий, сегодня очень повезло. Надеюсь, что вы осознаете это. Ваши подельники нас мало интересуют, они вряд ли расскажут что-то новенькое. Свяжитесь с ними немедленно и сообщите, чтобы они валили тоже. Удалитесь из всех соцсетей, выбросите мобильники, залягте на дно. Это ваша единственная возможность спастись. Ирочка, снимите с него наручники. Лана, проводите. И не валяй дурака, у меня тоже боевой пистолет, напомнила девушка Юре, выходя из комнаты. Они ушли, и Костя достал бутылку дорогого островного виски. Приятный запах горелого торфа наполнил пространство над столом. Он разлил его в 3 бокала, предложил нам лед. «Ну, как ваша первая ночь вместе, голубки?» – улыбнулся он. «Нам повезло», – ответил я, пропуская его колкую фразу мимо ушей. «Спасибо Владимиру Сергеевичу за его видео и тупость этих малолеток». «Это да, согласен». «Ночь прошла хорошо, Константин Сергеевич. Он ко мне не приставал, поэтому остался в живых, ну и не храпел». «К тебе попробуй пристань», — усмехнулся Костя. «Только отдайте приказ, господин, и я достану Анику хоть из-под земли, сверну башку, сломаю ноги». Вдруг почти прокричала Ирина с нескрываемой яростью в голосе. «Кажется, вы заигрались», — снисходительно ответил босс. «Прекрати, ты не в ордене. Да, мы можем действовать жестко и грубо, но давайте не будем опускаться до банальной мокрухи». «Тем более, что это может быть и не она», – добавил я. «Что?» – Ира уставилась на меня с недовольством. «По описанию все сходится. Черная одежда, перья, ведьма. Я видела ее в ордене. Это она». «Дело в том, что Сережа прав». Костя отпил виски, поморщился. «Снаходец, если он крутой, конечно, может принимать в твоем сне какой угодно облик. Те же иномирцы чаще всего предстают именно в человеческом обличии. Всякие там неорганики могут принимать вид твоих друзей и родственников, так же ведь?» «Вот именно», — ответил я. «Так что Анника может быть и ни при чем. Это запросто могла быть Энги, которая сменила облик на подобный ей». «Но это значит, что они знают друг друга». «А вот это уже похоже на правду». Костя был доволен результатом беседы. «Нам действительно повезло. Еще один день, и все бы пошло по пи***е, как любит говорить Сергей. Однако есть одна волшебная зацепка. Темные сталкеры. Я тоже попробовал дорогой напиток. Ну, так себе, если честно. Моя бабушка самогон на курином помете лучше гнала». «Да, когда мы познакомились с Анникой, то она рассказывала, что принадлежит к их числу. Это было сказано лишь один раз, и даже не мне, а другому сновидцу, но я почему-то запомнил. Сам я ее об этом никогда не спрашивал, но, видимо, пришло самое время». «А кто это такие?» – спросила Ирина. «Да не знает никто толком», – отмахнулся я. «Просто о них ходят слухи по всему интернету, что есть такая группировка очень сильных сновидцев, которые пытаются влиять на реальный мир, практикуют всякие методики и умеют творить настоящую магию. Сам я их ни разу не встречал, если честно. А темные они, потому что отделились в свое время от первых хакеров сновидений, которые, как мне известно, вообще были патриотами и боролись за благополучие нашей страны на незримом уровне с западными тайными обществами. Почитай их книжки, там та еще фантастика описывается». «А Ицхак Игнатьевич, что он о них говорит?» «Ого, ты уже и с ним познакомилась?» – удивился Костя. «Великая честь. Я до него так и не добрался. А говорят, что он настоящий гуру». «Он просто смеется. Говорит, если они есть, пусть найдут меня в Лимбо, а там мы посмотрим, кто из нас темнее. Он считает их обычными балаболами, но это не отменяет того, что они могут быть опасными. Просто то, что кажется Ицхаку пшиком, может оказаться для нас хорошим пинком по зубам. Вот и все». «Логичное замечание», — согласился Костя. «Значит, нам нужно готовиться к войне. Сегодня я устрою встречу с лидерами разных кланов и продумаю план. Если у меня возникнут затруднения, то я обращусь к вам. Однако я хочу все сделать сам. Это мой мир, мои правила, и я должен сам решить эту задачу. Это настоящий вызов мне как сновидцу и творцу, и я должен с честью принять его». «Эка тебя поперла, друг», – подумал я. «Настрой, конечно, правильный и хороший, но надеюсь, что ты будешь прислушиваться к нам почаще, чем обычно. Иначе да, все пойдет по плохой дорожке. Мы выпили еще по одной части виски. «А что мне делать с квартирой?» – напомнил я. «Я пока решаю этот вопрос. Если хочешь, могу, в принципе, снять тебе гостиницу в центре». «Пусть пока поживет у меня», – встряла Ирина. «В принципе, он нормальный сосед, а как только мы разругаемся, я его сама переселю в мгновение ока». «Хорошее решение», – согласился Костя. «За этой женщиной ты, Сережа, как за каменной стеной. Из всех нас ты пока единственный стал реальной мишенью, поэтому тебе нужен телохранитель. Я могу, конечно, предоставить тебе кого-нибудь из своих ребят, но раз у Ирины проснулся материнский инстинкт, пусть будет так, как она говорит. Или ты против, Сергей?» «Да ладно, поживем, увидим». Я до сих пор был под впечатлением от сегодняшней вылазки. «Тогда сегодня занимайтесь своими делами, что тут, что там. Если вы мне понадобитесь, я вас найду. До встречи. И да, спасибо вам, что не облажались сегодня, а то я уже начинал вас сомневаться». «Это Илане в том числе спасибо», – заметил я. «Да, я уже понял. Как отзвонится, я обязательно ее похвалю». Мы попрощались с ним и двинулись в гараж. «Так что планируешь сегодня делать?» – уточнила Ирина, садясь в машину. «У нас с Ланой остались незаконченные квесты в Новиграде, так что я думаю, мы продолжим с того же места, погриндим чутка. Если она сегодня получит пару-тройку уровней, будет хорошо». «А ты сам когда левелапнешься? Ты же 30-й только недавно получил?» «Угу», – хмуро ответил я. «Так бы я уже двинул на север, чтобы найти врагов посильнее, но мне дали Лану, так что я постараюсь прокачать сначала ее до своего уровня, а потом мы уже двинем вместе». «Сдалась она тебе. Докачай ее до 10-го и пусть теребонькает, как хочет», – хмыкнула Ирина. «Иначе ты с ней на месяц игры, а то и на 2-3 задержишься точно». «Я буду качать ее быстрее, чем ты меня, в основном на боссах». «Будете нервировать игроков и паровозить, отбирая у них опыт?» «Знакомо, проходили. А то смотри, я могу помочь тебе. Слетаем к забытому вулкану, там отличные огры 40-го уровня живут. Я их кладу одной левой, даже не напрягаясь, так что тебе там будет комфортно». «Я подумаю над твоим предложением, спасибо», – ответил я. «Вот как она теперь заговорила, даже помочь хочет». Эх, чую, до добра это не доведет. Ирина грубая, жесткая девушка, и ее заигрывания такие же. Костя говорит, что я ей нравлюсь, да я и сам это начал замечать. Но что мне с этим делать? Как бы намекнуть ей, что она не вызывает у меня ответных симпатий? Придушит же.